А, вот они. Обладатель пропитого и прокуренного голоса поднялся на верхнюю палубу. С большим выпирающим животом, огромными бакенбардами и совершенно лысый. Верхняя часть головы облаченного в удлиненный и теплый кафтан человека напоминала пушечное ядро. Он здорово хромал на левую ногу. «Пока еще дойдет до нас», — боцман благословенный на волнах произнес врач, покуда другой офицер ковылял к нам. «Башкой зовут, а по-другому никак. Я решил, что боцман тоже из пиратов, средь них немало тех, кто отказывается от имени, как от своей прошлой жизни. Интересно, кроме врача, в команде есть кто-нибудь не из флибустьеров? Никто не знает его настоящего имени. По крайней мере, мне не признаются». Рене Зилли вздохнул. «Хочу вас предупредить, что на любые расспросы на сей счет башка сразу бьет по лицу, даже благородных». «Даже благородных?» Бран присвистнул и с насмешкой во взоре покосился на корабельного врача. «Именно так», — со всей серьезностью заявил медик и непроизвольно коснулся щеки. «Все матросы, которые ходили в шлюпке к берегу, уже на корабле. Кто-то из них убрался на нижнюю палубу, а остальные начали поднимать лодку. С носа корабля слышно, как потянули из воды якорь. Доброй вам ночи, господа!» Боцман доковылял до нас. Говорил он хриплым, будто простуженным голосом, только сипел не по болезни, а из-за табака и рома. «А вы, господа, точно господа или прикидываетесь?» Странный вопрос. Мы переглянулись, соображая, что сказать. Однако боцман сам ответил за нас. «Вижу, что господа. Тогда вам в каюту возле маркизы. Сейчас вас проведут. Скажи, чтоб пожрать принесли». Бран вспомнил о пустых желудках, и выпивку тоже. «Вижу, что вы обстоятельный человек», — засмеялся, тряся животом башка, — «заходите с главного. Но сразу скажу, девочек у нас нет». Боцман и Бран сочли замечание про девиц удачным, и теперь смеялись оба. Когда веселье утихло, башка подозвал одного матроса и велел проводить троих господ в их каюту. «Я все ждал разговора про деньги», но про них не вспоминали. Магия высшего вампира воздействовала на экипаж корабля воистину волшебным образом. «Это ваши». Боцман протянул предвестнику ключ от нашей каюты. «Спасибо», — поблагодарил Бран и от чего-то поинтересовался. «Не бойтесь ночью идти, чего бояться-то? Тарта широка и глубока, берег отлично виден, да идем на малых парусах. Масла для фонарей тоже достаточно. Не переживайте, милейший. Спокойно выйдем из реки. Не впервой уж, а куда направляемся? В Тиму через Ревентель». Я против воли довольно ухмыльнулся. «Ревентель. То, что нужно. Идем». Томас Вилдон дернул меня за рукав камзола. «Я тоже слышал, куда идет корабль. Наконец-то удача благоволит нам». Три каюты для состоятельных пассажиров размещались на корме торгового судна. В надстройке над верхней палубой царила суета. Служанки перетаскивали вещи из прежней каюты маркизы Диригель в новую. Наша как раз располагалась напротив ее новых покоев, а сбоку за деревянной перегородкой – каюта капитана. Оттуда раздавался громкий храп. «Кровь и песок», – едва слышно произнес я. «Хозяйка моей возлюбленной рядом. Если покончу с Даон Диригель, поможет ли это Алисе, не знаю. Но что делать, как поступить?» Я взглянул на сумрачного Томаса Вилдона. «Память Неакра должна ответить на вопрос, что случится, если оборвать связь убийцы кинжала и сиятельной?» Скрипнула дверь. Бран открыл нашу каюту. Три глухие стены с кушетками вдоль них и столом с узкой столешницей посредине. Не сказать, что роскошное помещение. Матрос передал предвестнику фонарь и без охоты согласился с Браном, что нужно принести подушки и побольше одеял. Зимой в море надо как-то согреваться. Да жратву нам башка пообещал, подкинул напоследок война. «Все будет», — буркнул моряк, — «сейчас мелкого растормошу, он все сделает, хватит ему дрыхнуть, когда есть работа», — и удалился. Я отстегнул саблю от ремня, бросив бракимарт на дальнюю кушетку, и снял плащ. В голове самые черные мысли. Поговорить бы с Вилдоном наедине и без спешки. Такая возможность еще представится. Морской переход до Ревентеля — дело не скорое, а Даон Диригель с корабля никуда не денется. Добравшись до кушетки, отодвинул саблю к стене и свернул плащ, чтоб кинуть его под голову. Лягу прямо сейчас, не дожидаясь, когда разбудит Юнгу и он принесет постельное. Я завалился на кушетку, в чем был, даже сапоги не снял. Правда, свесил ноги с кровати, чтобы не запачкать матрас. Усталость враз накинулась на меня, глаза закрылись сами собой, и я бы заснул, но Вилдон позвал меня. «Гард». Я повернул голову и с большой неохотой открыл глаза. Монах устроился на кушетке слева от входа в каюту, Абран вышел, закрыв за собой дверь. Фонарь, оставленный предвестником на столе, горел теплым неярким светом. «На этом корабле гарда нет», — сказал я. «Вот как?» — Вилдон откинул капюшон, явив око не окрая изуродованную половину лица. «Кто же предо мной?» «Ричард Тивилл». Я удивил инквизитора. По-настоящему удивил. «Почему ты назвался этим именем?» «Чтоб не забыть, я был честен». Монах вздохнул и покачал головой. Он смотрел куда-то в сторону. «Мы потом поговорим о бароне. Признаюсь тебе, я думал о нем, но совсем немного, что непростительно». Инквизитор замолк на мгновение и постарался поймать мой взгляд. Я не стал его отводить, хоть мерзко и неприятно видеть око безумного колдуна. «Если мы поможем ему», — заговорил Томас Вилдон, «то поможем и собственным душам. Ты прав». Я сел на кушетку и, сложив на груди руки, откинулся на доски за спиной. Глаза закрылись сами собой, но я успел заметить гнев церковника. «Гард!» — прикрикнул он. «Ты перестал уважать меня, не тебя, вовсе не тебя, а твой возраст. Прости, если тебя это задевает». Я говорил с инквизитором, не открывая глаз. Корабль мерно покачивало на волнах, это успокаивало душу, и чувствовалось, что блаженное небытие во сне уже рядом. «Не знаю, отчего так», — продолжал я. «Может быть, перестал видеть в тебе грозного представителя матери церкви. Мы вместе, одним теперь повязаны. Не могу назвать тебя другом, но товарищем по несчастью, вполне. Наверное, поэтому с тобой на ты». Монах молчал, а мне было все равно, что с ним и собирается ли он отвечать. Я просто наслаждался тишиной. «Называй меня как хочешь», — устало произнес Вилдон. «Главное, спасти Лилит и Алису. Но знай», — в голосе монаха вдруг, как раньше, зазвучала сталь. Я открыл глаза и увидел прежнего инквизитора, непоколебимого в своей истовой вере и убежденного в собственной правоте. «Знай, что Томас Вилдон никогда не отвернется от матери церкви». Теперь молчал я. Что ему ответить? В моей голове пустота. Но я спросил, совершенно неожиданно для себя, «Скажи мне, только без утайки». Слова давались тяжело, и в горле вдруг пересохло. «Ты знаешь, кто я, что я совершил и кого привел в наш мир? Дважды. Ты сделал это дважды», — произнес Вилдон, и сказанное им прозвучало, как приговор суда Вселенской Инквизиции. «Но мне все равно, что мне человеческий суд. Все так, я не спорил. Дважды мной сотворено ужасное. Твои грехи невозможно оценить. Никто и никогда не совершал подобного. Не пугай меня, Вилдон. Я уж не из пугливых». Замолкнув, я подбирал нужные слова. «Ответь, скажи мне, остается у меня надежда на спасение и прощение?» Вскинув руку, я не позволил монаху ответить, потому что начал возражать сам себе. «Нет, не так, надежда всегда есть. Я могу надеяться, никто и ничто не в силах отнять у меня надежду. Но могут ли простить Бог Отец и Бог Сын?» Я вдруг понял, что смотрю на Вилдона снизу вверх. Монах вскочил, он обжигал взглядом, в котором безумство не меньше, чем в оке мертвого колдуна Некра. «Даже тебя могут простить, но как обмануть дьявола, как заполучить свою душу? Она принадлежит ему, это правда, не ведаю». Инквизитор сел на кушетку, взор его потух. «Кабы мне знать, ты молись, в молитве найдешь многое и ответ на свой вопрос тоже». Теперь тяжело было Вилдону. «А если он сам сомневается?» «Молись, Николас, особенно когда больно и страшно». «Больно, страшно». Я покачал головой и горестно вздохнул. «Что меня испугает? Мне не страшно ничего. Боль, и она проходит. Тогда чего пытаешь меня расспросами?» — взъярился монах. Он вскинул голову и с неприкрытым гневом уставился на меня. «Потому что нужна помощь». Я тоже начал злиться. «Нужны ответы. Кто, если не ты, выслушает меня?» «Никто». Негодования в голосе Вилдона больше нет. Монах сгорбил плечи и, опустив голову, натянул на нее капюшон. Его тоже терзает сомнение, и тоже нечем утешиться. Ни к кому обратиться за советом либо с вопросом. Не у Николаса Гарда ведь спрашивать. Уверен, что в его глазах я был безбожником еще до сделки с Люцифером. А теперь, и подавно, теперь мы связаны одной целью, что крепче любых цепей. Мы должны освободить Алису и Лилит от длани Низверженного. Я приступил ради этого все возможное и невозможное, не сверну с намеченного пути и пойду дальше, и Томас Вилдон идет рядом со мной. Он тоже свершил немалое, непостижимое для инквизитора еще совсем недавно. Но где его предел, Вилдон? Монах замычал и замотал головой. Мы оба поняли, что я сейчас спрошу о сокровенном, о чем и думать-то нельзя. Если нужен будет выбор, пред которым оказался я, то что выберу я? Монах говорил тихо, не поднимая взора. Ради Лилит, ради нее, То же, что и ты, сдавленно произнес Томас Вилдон. Дважды, откровение инквизитора потрясло меня, я дважды совершил запредельное, и я два раза пошел бы на это. Монах посмотрел на меня, я вздрогнул, узрев, что с левого глаза стекает слеза. Мысли, что дела, Вилдон произнес строку из священного писания. Грех в думах тяжелее грехов в делах наших, ибо сокрыт от иных. Признавшись, что поступил бы так же, как я, Томас Вилдон только что поравнялся со мной в грехопадении. Для его истовой веры нет разницы, где свершилось тяжкое, в мыслях или на деле. Наши души прокляты, Гард. Я слышал об этом уже не единожды, но сейчас это осознавалось особенно страшно. Ты спрашивал о спасении и прощении, и я ответил, что они возможны, молвил инквизитор, перейдя на шепот. Но ныне не ведаю о том, что сам говорил. Сомнения во мне, понимаешь? Сомнения, о тебе и обо мне тоже. Мы должны обмануть дьявола. Должны, но как? Теперь вопрошал инквизитор. Я молчал, так как ответа у меня нет, а все прочее, что сейчас будет сказано, не значит ничего. Вилдон снова опустил голову. За затворенной дверью суета и голоса, а здесь только что обрушился мир. Слышно, как мерно, но громко бьется мое сердце. Казалось, его стук разносится далеко за пределами каюты. Признание Вилдона оглушило, я потерял счет времени. Что случилось на верхней палубе? Я как будто ослышался, но нет. Монах опять смотрит на меня, только укрыл обезображенную половину лица капюшоном. Его взор и голос спокойны, но, может, так и надо, чтобы забыть терзавшие душу мысли. Однако мой ответ опять вернет к мрачным раздумьям. Да он Диригель, она сиятельная. Мне снова непросто говорить. Алиса Кайлер, ее кинжал. Что, ты уверен? Абсолютно. Я хочу убить ее. Убить? Вилдон задумался. Я не сомневался, что Вилдон обратился к воспоминаниям некро. Что будет с тенью, если оборвать ее связь с сиятельной? А, не спите. Я так и знал. В каюту ввалился донельзя довольный собой Бран. В свертке, который он разложил на столе, оказались желтый сыр, хлеб, чеснок и две бутылки вина. Пока здешнюю матросню не пнешь, они не почешутся, заявил предвестник. Но так везде. Прошу отужинать. Настроение у Брана приподнятое, и сам он был голодный как волк. Накинулся на еду, будто не ел тысячу лет. Мне от чего-то есть не хотелось, как и Вилдону. Скоро я завалился на кушетку и провалился в сон. Разговор с Вилдоном был отложен до утра. Глава 17. Признание. Проснулся под тремя одеялами. Когда их принесли? И кто? Сапоги тоже сняты? Не помню. Стащил их сам или помогли? Только сабля там, где ее оставил, около стены на моей кушетке. Я лежал в полной темноте. В нашей каюте с глухими стенками неоткуда взяться свету, если дверь заперта, а фонаря нет. Темно, но почему-то уверен, что сейчас позднее утро или полдень. Давно так не спал, чтоб всласть, чтоб никто не будил, да почти в настоящей постели и в тишине. Рядом нет даже чужого дыхания. Я один, остальные уже поднялись, Бран, Вилдон. Никто не ответил. Нащупав сапоги, натянул их на ноги, пристегнул к ремню на поясе саблю и выбрался из нашей необыкновенно роскошной каюты. В коридоре, куда выходили двери еще трех других кают, было светло. В задней части юта, кормовой надстройки, в двухстворчатое оконце падал солнечный свет. За дверью напротив слышны голоса. Осклабившись, я выругался про себя. Голос Даон Диригель, она там, за хлипкой дверью, что легко вышибается даже запертая на замок. Схватившись за саблю, я сделал шаг к каюте маркизы, чтобы что, расправиться с сиятельной прямо здесь? Нет, я покачал головой, неразумно, надо обождать, доплыть до Ривентеля и к тому времени уже знать, как поступить. Убью. Я с ненавистью посмотрел на дверь каюты, покончу с маркизой, но оружие марать об нее не стану. Стянув перчатку с левой руки, сжал в кулак покрытые змеиными чешуйками пальцы с черными звериными когтями. Задушу ее или сломаю шею вот этой самой рукой. Неожиданно дверь в каюту открылась, выпустив служанку, которая несла ночной горшок. Заморгав, она испуганно посмотрела на меня. «Сударь, простите», — пролепетала девица, опустив взор. «Иди, я ничего не видел». «Спасибо». Девушка выпорхнула из юта. «Наверное, ни жива, ни мертва». «Нет, она не заметила руку чудовища». Я успел спрятать ее за спину. Служанка поймала мой взгляд. Я увидел ночной горшок ее госпожи, а это почти преступление, в котором обвинять девушку. Вздор, но благородные не любят,